Поединок великих лучников. Санджая сказал: «Государь именитый, так были твои кауравы разбиты. Как молния мести, достигнув накала, оружие Арджуны грозно сверкало, но Арджуны лук, что был страшен и дивен, Карна уничтожил. Он выпустил ливень стремительных стрел, оперила их злато, и мощный он лук расщепил супостата. Оружье, что гибельным блеском сверкало, что рать кауравов на смерть обрекала, оружие, врученное Арджуне Рамой, Карна от него да погибнет упрямый, оружие, что мощью блистало военной, как бога Адхарвана лук несравненный, оружие героя, подобное чуду Карна, уничтожил. И вот отовсюду твоих кауравов послышались клики: «Сей лук уничтожил Карна солнцеликий!» И в Арджуну, гневным пылая гореньем, он стрелы метнул золотым опереньем. Так Арджуна ринулся в битву с Карною. То было воистину страшной войною. Один слоновидный, другой слонотелый, сверкали, казалось, клыки, а не стрелы. Казалось, что поле отпадавших с гневом бесчисленных стрел зашумело посевом. Казалось, что поле войны непрерывным струящихся стрел заливается ливнем. Казалось, что стрелы и день побороли, всеобщую ночь воздвигая на поле. Те двое, что все украшали живое, из рода людского те лучшие двое, почувствовали ротоборцы усталость, но с мужеством сердце у них не рассталось. Следили за ними в небесном чертоге святые мужи, полубоги и боги. Смотрели и праотцы, радуясь громко, как славно сражаются два их потомка. А те, пламенея, сходились в сраженье, постигнув могучие вооруженье, искусно свои применяя приемы, все тонкости битвы им были знакомы. То мнилось, Карна, сын возничего гневный, одержит победу в борьбе многодневной, то Арджуна мнилась, короной венчанной, врага одолеет отвагою бранной. Той битвы жестокостям невероятным дивились мужи в одеянии ратном. Распался весь мир в эти дни на две части. Все звезды на небе желали, чтоб счастье досталось Карне. А земные просторы, леса и поля, и долины, и горы для Арджуны быстрой победы хотели. Повсюду в земном и небесном пределе и боги, и люди кричали пристрастно: «Карна превосходно! Сын Кунти прекрасно!» Земля сотряслась. На истоптанном лоне шумели слоны, колесницы и кони. Из глуби земли выползал постепенно опасный для Арджуны змей Ашвасена. Его существо было гневом объято, сжег Арджуна мать Ашвасены когда-то. И змей, увидав ротоборцев деяние, подумав, что время пришло воздаянье, в стрелу превратился на поприще брани, и вот у Карны оказался в колчане. Тогда потемнело вблизи, в отдалении, вселенную стрел закрывало скопление, земля из-за их густоты совокупной для воинов сделалась труднодоступной, и сомаки, и кауравы от страха тряслись при смешении ночи и праха, во тьме, что возникла от стрел быстролетных, дрожали воители рати бесчетных. Сходясь, расходились противники снова, устали два тигра из рода людского, двух лучников лучших, блиставших отвагой, обрызгали боги сандаловой влагой. Небесные девы прелестной гурьбою по тропам надмирным приблизились к бою, повеяли пальмовыми ветвями. А Индра и Сурья, восстав над горами, простерли к воителям лотосы пальцев и вытерли потные лица страдальцев. Карна, оперенными стрелами мучим, поняв, что не справится с мужем могучим, решил. Он метнет среди гула и воя стрелу, что берег для последнего боя. Он вынул стрелу, что врагов устрашало, и чье острие, как змеиное жало, она обладала губительным ядом, лежал порошок из сандала с ней рядом, ее почитали как страшного духа. Карна тетиву натянул вплоть до уха, прицелился в Арджуну грозной стрелою, недавно змеей, извивавшийся злою стрелою, чьим предком был змей Айравата. Теперь обезглавит она супостата. Весь мир засветился, всем людям открытый, и с неба посыпались метеориты. Увидев змею, засверкавшую в луке, миры вместе с Индрой заплакали в муке. Не ведал Карна то, что видели боги. Змея превратилась в стрелу силой йоги. Царь Мадров, возничий Карны, молвил Шалья: «Твою мощнорукий предвижу печаль я. Метни в сына Кунти стрелу поострее, а этой достичь не дано его шеи». Карна возразил ему, ярость являя, с огромною силой стрелу направляя: «Бесчестье стрелу устанавливать дважды, мне это не нужно, доведает каждый». И в голову Арджуны, яростью вея, метнул он стрелу сокровенного змея. Сказал: «Ты погиб, о Пхальгуна багряный!» Стрела, точно пламень прожорливый, рьяный, взвелась, понеслась по небесным просторам, как волосы их разделила пробором. И стало везде громыхание слышно. Увидел ее огневидную Кришна, ужасную, смерти предвестие зарницу, и быстро ударом ноги колесницу он в землю на локоть вдавил, и пригнулись к земле скакуны, и на ней растянулись все боги. На небе, следя за стрелою, могучего Кришну почтили хвалою, речами они огласили пространство, цветы не спаслали героя убранства. Послышались также и львиные рыки. Он, демонских сил сокрушитель великий, свою колесницу сей славный возница заставил на локоть во прах погрузиться. И цели стрела не достигла желанной, но с Арджуны сбила венец несказанный. Прославленный всюду людьми и богами, украшенный золотом и жемчугами, сияющий пламенем чистым и грозным, и солнечным светом, и лунным, и звездным, был Брахмой, создателем нашей вселенной, для Индры венец сотворен драгоценный, а Индра, суровый глава над богами, вручил его Арджуне, ибо с врагами богов бился с бесами Арджуна юный. Ни Шивой, ни влаги владыкой Варуной, ни богом Куберой, богатство таящим, ни палицей и ни трезубцем разящим, ни воинской мощью, ни славой небесной венец еще не был низринут чудесный, а ныне корна его сбил при посредстве коварного змея, желавшего бедствий. Красивый, блестящий, пылающий, сбитый не острой стрелой, а змеей ядовитой свалился венец. За высокой горою так падает солнце вечерней порою. Змеи ядовитая, злобная сила, венец с головы сына Кунти свалила, как будто бы Индра, громами играя, с горы многоплодной от края до края, сбил быстрой стрелой громовою вершину. И небо, и землю, и море пучину стрела содрогнуться заставила в муки. Казалось, что были расколоты звуки, над миром такие гремели раскаты, что трепетом были все люди объяты. Но Арджуна, снова готовый к деянию, прикрыв свои волосы белою тканью, казался горой, над которой с востока рассвет загорается утром широко, и радостно мир озаряется сонный. Да, был он горой, но с вершиной снесенной. А змей Ашвасена, явивший подобие стрелы в этом гибельном междуусобье и Карджуне, давней враждою палимый, вернулся, венец сокрушив столь хвалимый. Он сжег, он разбил сей венец, чьи каменья и злато сверкали сверканьем уменья, и молча опять оказался в колчане. Но спрошен корною нарушил молчанье: «Неузнанный был я тобою направлен, поэтому не был наш враг обезглавлен. Вглядевшись в меня, ты пусти меня снова с твоей тетивы, и даю тебе слово, что Арджуну без головы мы увидим. Недаром мы оба его ненавидим». Карна, чей отец величался, возничим спросил: «Кто ты есть со свирепым обличьем?» «Я змей», — молвил змей, — «я возмездие желаю, я Карджу недавней враждою пылаю. Он сжег мою мать, но погибнет багряный, хотя бы сам Индра ему был охраной. Внемли мне, Карна, и взлечу я крылата, взлечу и убью твоего супостата. Карна, не надеюсь на силу другого, в бою моя доблесть победа основа. Пусть, Арджун, убить мне придется десятки, вторично стрелу не пущу в этой схватке. Усилье умножу и ярость утрою, врага уничтожу другою стрелою, другой змеевидной врага поражу я. Ступай же, подмоги твоей не прошу я». Но змей-государь недоволен был речью Карны и последовал битве навстречу. Он принял свой истинный облик змеиный. До гибели Арджуны станет причиной. Открылся предательский замысел Кришне. «Сын Кунти, — сказал он, — твой недруг давнишний к тебе устремился возмездие лелея. Убей же, о мощный, огромного змея!» Так Арджуне Кришна сказал справедливый. Спросил его лучник, владевший Гандивой: «О, кто этот змей, что ко мне крепкогрудый спешит ныне сам, словно в когти горуды?» А Кришна: «Когда Богу Агни служенье свершает, и леса устроил сожженье. Стрелою змею поразил ты во гневе, но сын, у нее пребывавший во чреве, ушел из горящего леса к Хандавы. Теперь многоликий, жестокий, лукавый, летит он, пугая сжигающим взором, иль огненным с неба упал метеором. Смотри же, о воин, цветами увитый, тебя уничтожить решил ядовитый. Снял воин гирлянду, сверкавшую пестро. Шесть стрел он уставил отточенных остро, метнул их, и змей, ему зла не содеяв, распался на шесть уничтоженных змеев. Так страшного змея убил венценосный. Склонясь к колеснице своей двухколесной, из праха извлек ее Кришна могучий, и наидостойнейший, и наилучший. Тогда 10 стрел, хорошо заостренных, на камне отточенных и оперенных павлиньими перьями, в Арджуну целясь направил корна, но они разлетелись и Кришну поранили, падая глухо. Но Арджуна лук натянул вплоть до уха, уставил стрелу, что врагу угрожало, как сильной змеи ядовитое жало. Стрела, видно, смерти корны не хотела. Она сквозь доспехи вошла в его тело и, выйдя, бессильно поникла в унынье, и были в крови ее перья павлиньи. Как змей, потревоженный палкой бродячей, корна раздосадован был неудачей. Как змей, выпускающий капельки яда, он выпустил стрелы, чужда им пощада. 12 Кришну пронзил он сначала, и в Арджуну 100 без единой попало. Потом поразил он Пандава и 100-й. И начал смеяться, довольный работой. Сын Кунти от смеха врага стал жесточе. И, зная, где жизнь его средоточье, как Индра, сражавшийся с демоном Балой, пустил в него стрелы с их мощью двужалой. Они 99 той цели достигнув, как скипетры смерти блестели. Когда они тело корны поразили, корна задрожал в разъяренном бессилье. Не так ли дрожит и гора от удара стрелы громовой, что грозна, словно кара? Упали доспехи, что гордо блестели, усердных, искусных умельцев изделья упали. И вдруг потускнели от пыли, и Арджуны острые стрелы пробили. Когда среди гула, возникшего в мире, остался корна без доспехов, 4 стрелы в него Арджуна быстро направил, и солнцем рожденного он окровавил, и тот ослабел, будто чуждый здоровью несчастный, что харкает желчью и кровью. Сын Кунти, бесстрашный на поле сражения, из лука округлого от напряжения прицелился в жизни его средоточье, достанет от стрел она сразу короче. От стрел, развивавших ужасную скорость, корну одолела тяжелая хворость. Горой он казался, где залежи охры дождями размыты, и высился, мокрый от красных потоков, бегущих с вершины, вновь Арджуна в этих боях неповинный, метнул в него стрелы, прожгли бы и камень, те скипетры смерти, одетые в пламень. Пронзил он Карну, Кауравов опору, как бог семипламенный древнюю гору. Карна без колчана и лука остался, он, мучимый болью, дрожал и шатался, и вдруг застывал неподвижный, и снова изранен удар. Удара он ждал рокового, но Арджуны ярость погасла былая. Он медлил, врага убивать не желая. Тогда ему Кришна сказал, возбужденный: «Чего же ты медлишь, для битвы рожденный? Боец о пощаде к врагам забывает, он даже и тех, кто ослаб, убивает. А если убьет неразумных, по праву разумный, и честь обретет он и славу. Великий воитель, твой недруг давнишний да будет убит, а сомненье из лишний, не то к нему силы вернуться, быть может, и Витязь, окрепнув, тебя уничтожит. Как Индра, небес повелитель, Шамбару, его ты пронзи и сверши свою кару. Да будет, как ты говоришь, повелитель». Так Арджуна Кришну почтил, и воитель Карну поразил бесподобной стрелою, как демона Индра. Окутанный мглою осыпал он стрелами кары и мести Карну с лошадьми и возницею вместе. И стрелы, как облако черного цвета, внезапно закрыли все стороны света. Карна крепкогрудый и широкоплечий, облитый калеными стрелами в сечи, казался горой, где листва трепетала, где тихо дрожали побеги сандала, где шумно цвели на вершинах и скалах деревья со множеством листиков алых, где ветви вздымала свои корникара с цветами, что были краснее пожара. Карна, сонмом стрел обладавший когда-то, сверкал, словно солнце во время заката. Лучи его, острые стрелы, и близко сверканье его красноватого диска. Но стрелы Карны, что казалось, как змеи огромные, жалили злее и злее, погибли от стрел сына Кунти, как тучей, закрывших весь мир своей тьмою летучей. Карна, свою боль на мгновенье развеяв, метнул 20 стрел, 20 яростных змеев, 12 вонзил в сына Кунти, а 8 в премудрого Кришну, чей ум превозносим. Из лука, что грозно гремел, потрясая окрестность, как Индры стрела громовая, задумал направить сын Кунти правдивой стрелу, что сравнимо с оружием Шивы. Но Кала, невидимый, сильно голосый, воскликнул: «Твоей колеснице колеса поглотит земля, о Карна, ибо скоро придет твоя смерть, Кауравов опора». Теленок жреца был Карною случайно когда-то убит. Рассердясь чрезвычайно, Карну проклял брахман: «Твоя колесница да в землю во время войны погрузится». И то колесо колесницы, что слева земля начала поглощать, ибо гнева святого должно было слово свершиться, и стала раскачиваться колесница. Не так ли, священное древо во храме дрожит на дворе всей листвой и цветами? Карна, всем своим существом удрученным, забыл об оружии, рамой врученным, Его одолела в сражении усталость, меж тем колесница землей поглощалась. Оружие, врученное Рамой, забыто, стрела со змеиною пастью разбита. Дрожит колесница подвластно проклятью, и вот, окруженный поникшую ратью, Карна пред соратниками и врагами стал жаловаться, потрясая руками. Гласят мудрецы, будет Дхармой поддержан, кто Дхарме, закону и долгу привержен. Ничто меня верного ей не порочит, но Дхарма в несчастье помочь мне не хочет. Ослаблен, он так говорил, о законе. Шатались его колесничий и кони. Он стал неуверенным в каждом движении, и Дхарму свой долг порицал он в сражении. Метнул 3 стрелы в сына Кунти, а следом 7 новых направил, подверженных бедам, и стал он смеяться, узрев свою меткость. Но Арджуна выбрал 17 на редкость ужасных, пылающих, змееподобных, и выпустил их уничтожить способных. Карну поразив, на землю рухнули стрелы. Карна содрогнулся, но стойкий и смелый, стал снова уверенным в действиях мужем, стал действовать Рамой, врученным оружием. Но Арджуна тоже родился для битвы. Заклял он стихами священной молитвы свой лук, что в сражении разил супостата оружие, врученное Индрой когда-то, и стрел своих ливень обрушил жестокий. Так Индра дождей низвергает потоки, и пред колесницей Карны засверкали те стрелы, соперничавшие в накале. Карна не смутился пред мощью железной, разбил их и сделал их мощь бесполезной. Сын Кунти услышал от Кришны провидца: «Сын Радхи, смотри, твоих стрел не страшится, оружие Брахмы теперь примениты, священными мантрами». Лук знаменитый сын Кунти заклял, и стрела за стрелою облили Карну дождевою струею. Но скорость и стрелы Карны развивали, и сына Панду тетиву разорвали. Потом, тетиву ударяя, как плетью, они разорвали 2-ю и 3-ю, 4-ю с 5-й, 6-ю, 7-ю, 8-ю, летели они не вслепую, 9-ю тоже с 10-ю вместе, запасом 100 стрел. Обладая для мести, не думал сын Радхи, презревший обманы, что 100 тетив обладает багряный, а тот, будто смертному радуясь бою, одну тетиву натянув за другою, Карну обливал сонмом стрел со стриями, одетыми в златые мечущих пламя. Карна разбивал тетиву, но тугую натягивал Арджуна быстро другую. Дивился Карна быстроте этой смены. Так витязь не действует обыкновенный, но все же воитель с отважной душою Карна превосходство достиг над левшою. Тогда крикнул Арджуне Кришна возничий: «Ты видишь ли, завоеватель добычи, что враг превзошел тебя яростью злою, срази же его наилучшей стрелою!» Сын Кунти решил, что врага беспощадно сразит он стрелой, изготовленной ладной из горной скалы, чтобы в сердце вонзилось. Но тут, наконец, колесом погрузилась в суровую землю Карны колесница, а смерть над Карною спешит разразиться. Тогда, со своей соскочив колесницы, ее приподнять порешил сын возницы. Двумя колесо обхватил он руками, и землю обширную с материками, семью с родниками, с травою густою приподнял на уровень он высотою в 4 перста. И от ярости плача он крикнул: «Постигла меня неудача! Помедли, о Арджуна багрянолицый, дай вытащить мне колесо колесницы! По воле богов оно в прахе увязло, коварств и предательств не делай мне назло! Отшельник и брахман, блюститель науки и воин, сложивший почтительно руки, чьи выпали стрелы, кольчуга разбилась, готовый противнику сдаться на милость пощады, пощады достойны те трое, о Арджуна! В них не стреляют герои, не ищет герой для убийства предлога. А ты же герой, так помедли немного. Ослаблен, подбитый, подобен я птице, а ты возвышаешься на колеснице. Меня пощади ты, покуда из праха не вытащу я колесницу без страха. Я знаю, ты рода великого витязь, и Кришна, и ты оба к благу стремитесь. Законы и долго припомни веленье, помедли мгновенье, помедли мгновенье.